Черный шар. Газонокосилка работала. Дрожь ее по руке Хиггинса передавалась всему его телу. И, казалось, оно подчиняется теперь не ритму сердца, но ритму мотора. На их улице отчаянно тарахтели еще три такие же машины. А если та или иная смолкала, тарахтение доносилось из соседних кварталов. Было самое начало апреля, 8 вечера. Ни лето, ни зима, ни день, ни ночь. Однотонное, еще светлое небо, то ли блекло-голубое, то ли серое, сумеречное. На фоне его ярко-белая островерхая колокольня католической церкви. Будь Хиггинс ребенком, он подумал бы в такой вечер, что наступает конец света. Но детство прошло. Хиггинсу уже 45, у него жена, 4 детей, и он предается тому же занятию, что и большинство мужчин в Вильямсоне, об эту пору подстригает лужайку вокруг дома. Окна первого этажа осветились. Хиггинс ходил мимо них взад-вперед, следом за гудящей машиной, и всякий раз до его слуха долетал звон посуды. Этот вечер должен сыграть в его жизни важную, может быть, решающую роль. Но об этом никто не догадывается, ни Нора, ни даже Карни. А ведь Карни причастен к предстоящим событиям, и Хиггинс с минуты на минуту ждет его звонка. Впрочем, сейчас еще слишком рано. Хиггинс понятия не имел, как там у них это делается. Билл Карни описал ему церемонию лишь в самых общих чертах. Приемом ведает комитет. Заседаем по первым вторникам каждого месяца. Хиггинса это удивило и встревожило. Выходит, каждый месяц новые кандидаты? Не обязательно. Мы встречаемся в баре. Пропустим стаканчик-другой. Потом кто-нибудь спрашивает. Сегодня работа будет? А секретарь отвечает. Есть одна кандидатура. Сотни метров дальше по Проспект-стрит виднелось озеро, а над ним длинные, крытые шифером здания загородного клуба. По приглашению Билла Карни, Хиггинс дважды ходил туда играть в гольф. Больше всего ему запомнились гардероб, пропахший мокрой обувью, и бар. Стены там снизу доверху обшиты мореным дубом и увешаны черно-красными гравюрами со сценами псовой охоты. Еще больше его поразил рыжий бармен в непорочной белой куртке. Хиггинс тогда позавидовал Карни, чувствовавшему себя как рыба в воде. Небрежный жест, и бармен уже подает ему любимый сорт виски. Сегодня часа в 3 Хиггинс не выдержал и позвонил Карни в аптеку. «Это я, Уолтер». С чего он взял, что приятель говорил с ним суше, чем всегда, без обычной сердечности? Показалось, наверное. Хиггинс представил себе аптекаря. Рост 6 футов слишком, вес 200 фунтов, самое меньшее, глаза голубые, кожа чистая, как у младенца. Сразу видно, что в колледже он играл в регби. Всегда жизнерадостный, благодушный, с неизменной сигарой во рту, того и гляди, дружелюбным хлопком расплющит вам плечо. «Прости, старина, что звоню на работу. Пустяки, а в чем дело?» «Неужели он мог забыть?» «Я насчет сегодняшнего вечера. Как ты думаешь, все состоится? Ты о заседании? А почему бы ему не состояться?» «Не знаю, просто подумал, вдруг кто-нибудь из комитета не сможет». «Соберись, мы даже вчетвером, уже можно голосовать». «А вас будет 4? 5 будет?» «Точно?» — не унимался Хиггинс. «В котором часу станет известен результат, как ты полагаешь?» Беспокоить Билла Карни явно не следовало. Скорее всего, ему было не досуг. Готовил лекарства, может быть, говорил с покупательницей. Вот именно, Билл наверняка толковал какой-нибудь важной клиенткой, потому и отвечал приятелю так небрежно. С Хиггинсом тоже это бывало. «Не могу сказать точно, старина. У нас ведь все по-свойски. Наше сборище не расписано по минутам, как время на радио. Дома будешь? Весь вечер никуда ни шагу. и зачем-то добавил дрожащим от унижения голосом. «Считаешь, шансы у меня есть? Я же тебе сказал, дело в шляпе». Хиггинс томился, сам не зная почему. Может быть, тоску нагонял вечер, безжизненный свет, затоплявший город, да и сам город, не то пустой, не то вымерший. Редкие освещенные окна, стрекот снующих взад и вперед газонокосилок. Заметив, что жена с кастрюлей в руке стоит в дверях кухни и подает ему знаки, он выключил мотор и почувствовал физическое облегчение, как бывает на приеме у дантиста, когда тот выключает бормашину, сверлившую вам больной зуб. Хиггинс был далеко, кричать не имело смысла, и жена просто указала ему на верхний этаж. Значит, Изабелла, их младшая, не спит и требует отца. Он направился к дому, пересек гостиную, где корпел над уроками Арчи. «Она тебя уже целый час зовет, па!» «Мама к ней заходила? Она хочет, чтобы пришел ты!» Дом, хотя и купленный уже 3 года назад, был совсем как новый, и Хиггинс еще не до конца в нем освоился. Дверь в комнату Изабеллы была не притворена. «Ты почему не спишь? Мне надо, чтобы ты меня еще поцеловал. Ты уже 2 раза меня звала». Под спокойным взглядом 6-летней девчушки он всегда чувствовал себя неуверенно, словно в чем-то перед ней провинился. «Обещай мне, что заснешь. Если получится. Получится, если захочешь. Мне еще надо, чтобы ты рассказал историю». Он никогда не слышал от нее «я хочу» или «мне хочется». Она всегда объявляла «мне надо». «Я тебе уже одну рассказал. Та была слишком короткая». Он покорно присел на край кровати. «Что бы еще такого придумать про поросенка Пика?» Он изобрел этого поросенка себе на погибель, когда дочка болела. С тех пор прошел год, но каждый вечер отец должен был рассказывать ей про Пика. Хиггинс подавал дочке злополучного поросенка под всевозможными соусами. Дошел до того, что, возвращаясь из магазина, он иногда ломал себе голову над его дальнейшей судьбой. «Закрой глаза. Начни, тогда закрою». Откуда ей знать, что сегодня вечером все для него не так, как всегда, что он почти болен от неизвестности и ожидания, что за столом ему кусок в глотку не лез? А почему для него это так важно? Да из-за нее же, из-за них, из-за всей его семьи, жены, детей. Нора моет внизу посуду и тоже ни о чем не догадывается. В прошлом году, стесняясь не весь чего, он объявил ей: «Выставляю свою кандидатуру в загородный клуб». Разговор происходил почти в такой же вечер в мае. Он это точно помнит. Дело было вскоре после дня рождения старшей. Супруги сидели у телевизора. Его только что купили. 3 младших уже спали. Флоренс куда-то ушла. Сперва он решил, что Нора не расслышала. Она не сказала ни слова, даже головы не повернула. «Тебе что, все равно?» «Ну, если ты думаешь, что это нужно...» Он покраснел совсем как сегодня во время разговора с Карни. Краснеть для него всегда было унижением. Он же не знает за собой никакой вины, не делает ничего предосудительного. Наоборот, из кожи вон лезет, чтобы семья жила безбедно и будущее ее было обеспечено. Он разразился перед женой длинной речью. Это тоже не случайно. Он и с покупателями слишком словоохотлив, особенно когда они приходят с претензиями. «Во-первых, — объяснил он жене, — и он, и она, и главные дети смогут летом ходить на клубный пляж купаться. Не надо будет больше барахтаться в грязи и тесноте на общем пляже. И потом, члены клуба могут пользоваться лодками». «Но ты же знаешь, — возразила жена, — у них у всех свои катера, а кое-кого и по нескольку. А нам кто мешает завести свой катер? Нам еще 13 лет за дом платить. Все платят». Она не спорила. Прошло несколько недель, и однажды вечером Билл Карни принес ему дурную весть. Кто-то из членов, какой-нибудь брюзга или завистник, конечно, положил ему черный шар. Один черный шар портил все. В клуб принимали только тех, за кого подавали одни белые шары. Но за отклоненным сохранялось право выставить свою кандидатуру на будущий год.